В общем, договорились, что представитель жандармерии приедет в Смолевичи завтра вечером, осмотрит там груз, не вскрывая, и вместе с Владом сопроводит его до передачи сотрудникам посольства. Назвал свой адрес в Смолевичах, для жандарма. Кто будет сопровождать груз с вашей стороны? Беляков, Владислав Тимофеевич, управляющий из Викентьевки. А кто с ним? Дорога дальняя, выдержит ли? А чтобы ему не выдержать? Погода вон какая, сыро и холодно, околеет за 6 часов, или сколько там ему понадобится. Тут ввязался мой тесть, он на пикапе своем поедет, разумеется, на чем еще-то. Василий Васильевич повернулся к коллеге. Вы новый фургон, что для командировок купили, видели? Вот, там кабина оборудована примерно так же, только немного просторнее. Так что доедет с комфортом и Влад до Смолевич, и все вместе, до Минска. А норвежца своего взять не хотите? Так он же, вскоре после передачи посылочки, прошлой осенью российское подданство получил, а перед самым Новым годом женился на местной. Боюсь, что в консульстве приезд такого вот перебежчика восторга не вызовет, даже наоборот. Так что лучше, наверное, их не смущать и не провоцировать. Мурлыкин еще минут 15 закруглял разговор в ожидании местного коллеги равного себе положения, но так никого и не дождался. По пути обратно в его кабинет уже спокойно разговорились о делах личных и семейных. Машка вообще сама не своя. У них там какая-то предзащита скоро, по поведению дочки, так вообще чуть ли не завтра, но это завтра уже вторую неделю продолжается. Может, хоть отвлечешь ее как-то, успокоишь? Пробовал. Был обруган, всячески обозван и послан не мешать, она скоро на людей начнет кидаться. Самое смешное, ее руководитель говорит, что там уже практически все готово, осталось отшлифовать отдельные шероховатости и все, переживать вообще ни о чем. По его словам, если не гнаться за высоким баллом, сдавать уже сейчас можно бы, а чуть-чуть порепетировать, и уже хорошо будет. Да, жена в курсе, и меня успокаивает. Но Машка все равно переживает и бесится. Может отвлечь ее выбором фасона свадебного платья? Ни в коем случае. Она тогда просто сразу по двум поводам переживать начнет, знаю я ее. Как скажете, вам виднее. Апрель растопил уже почти весь снег, кое-где лежали грязные груды, отмечая места, где зимой нагребли больше всего, да в лесах оставалось немало снежных завалов и наносов. На академической изнанке уже вовсю шли полевые работы, а студенты, желающие взять охотой первый или второй барьер, записывались в патруль. Я туда не полез, за бессмысленностью для меня этого действия, и чтобы не занимать место, которое нужнее для другого. На моей изнанке, судя по вычисленному сдвигу сезонов, должен был начинаться февраль, но погода стояла на удивление не морозная, такое ощущение, что там зима не как у нас, 3 месяца по календарю и как бы не 4 по факту, а месяца 2, или, повторюсь, необычайно мягкая в этом году. Нужно больше исследований. Черепахи еще не проснулись, неугомонные охотники из ближней команды процедили один заведомо ненаселенный гигантской черепахой пруд. В результате, выловили 5 мелких черепах той же породы и в полусонном состоянии. Макры нашлись в 3 животных, но представитель гильдии сказал, что в них ничего нет, ни один не отзывается характерным образом. Подозрения скупщика оправдались, кристаллы оказались пустышкой, годной разве что на накопитель для водяных, красная цена которому 3 рубля, от силы 5. Видимо, востребованное флотскими свойства появляется в кристалле в ходе взросления его носителя. Ну, так хоть появится у местных черепах шанс на выживание, а то уж начал немного переживать о полном истреблении вида, с такой-то ценой на макры. Выйдя на улицу, совершил серию звонков, сперва в Викентьевку, озадачил там всех, кого касается, подготовкой посылки, после чего связался с Егором Фомичем, рассказал ситуацию ему, чтобы был в курсе событий. Последний звонок был в Смолевичи, главному бухгалтеру. Попросил его передать Едвиге Карловне, чтобы готовила на всякий случай 2 гостевых комнаты, одну для Влада, вторую, на тот случай, если жандарм останется ночевать у нас. Распоряжения отданы, исполнители определены. Главное, чтобы ничего не случилось такого, что могло бы помешать планам. Один тайна переписки законодательно начала закрепляться в конце 19 века, но только в единицах стран, причем не самых крупных и значимых. В России и СССР тайна переписки впервые декларирована в Конституции 1936 года, но наказание за ее нарушение появилось только в УК 1960 года. На международном уровне впервые заявлено во Всеобщей декларации прав человека в 1948, но законодательно норма закреплена лишь в Кодексе 1976 года, так что это сравнительно свежие достижения. На описываемый момент времени никаких законодательных норм, запрещающих или ограничивающих перлюстрацию личной переписки в подавляющем большинстве стран мира нет, максимум – общественное неодобрение. Ну, так это неодобрение существует столько же, сколько спецслужбы. Два, посмотрите, как выявляли и ловили германских шпионов в нашем мире в 1914-15 годах. Трагикомедия во многих частях, масса безвинно пострадавших от чужих стереотипов людей и огромное количество настоящих шпионов, действовавших безнаказанно чуть ли не в открытую, поскольку соответствовали другим стереотипам. Глава 18. Разумеется, что-то случилось и планы поменялись. Просто осознал и сложил вместе несколько фактов, после чего все нужные выводы получились сами собой. Во-первых, передача подарка «Что так, что эдак» планировалась на субботу. Во-вторых, письмо-то адресовано было мне, пока его излишне бдительный, или, по версии деда, желающий без особых усилий поймать выдуманного агента, сотрудник жандармерии не перехватил. Неприятное, кстати, чувство, когда выясняется, что в твоей корреспонденции порыться могут. Правда, внутри империи переписку не проверяют, за исключением особых случаев, но вот письмо извне могут и прочитать. Дед говорит, у них это уголовное дело, но все равно постоянно ловит за руку слишком любопытных по всему миру, вплоть до того, что переписку членов правительства вскрывают. Ах да, выводы и изменения планов. Вывод простой, мне надо ехать. На фургоне придется или ехать ночью, или, если выехать рано-рано утром, откладывать визит в посольство на вечер. Как-никак, 200 километров от Академии до Минска, по короткой дороге мимо Могилева и никуда не заезжая, что означает 6 часов в пути, не считая остановки для отдыха. Выехав в 6 утра до посольства, с учетом всякого разного, доберусь в лучшем случае в час дня, с поездами, точнее, с их расписанием, тоже не все радужно, к тому же мне надо еще будет самому заехать и в Смолевичи, и в Дубовый Лог. Но в таком случае нет никакого смысла гнать Влада в пятницу, от него до центра Минска через Тальку напрямую получается даже ближе, чем до Смолевич, почти ровно 100 километров. В 9 утра не торопясь выйдет и в полдень будет на месте, точнее, в промежуточной точке, в Минской жандармерии. Хорошо хоть все это пришло в голову утром в пятницу, стоило только выспаться и успокоиться. Правильно пословица гласит, насчет утра и вечера. Успел даже связаться со всеми и договориться о новом плане, с кем, до занятий, с кем, на перерывах между парами. Ну, и спать лег пораньше. Удивительное дело, но это затея, со сном которая даже удалась. Обычно же как, стоит только захотеть лечь пораньше, а тем более, поспать часик днем, как тут же становишься нужен всей общаге, и знакомым, и малознакомым, и администрации, и по мобилету кто-нибудь свяжется, причем там все точно свои, просто так не пошлешь вглубь изнанки. В крайнем случае, если всех, кого можно, предупредишь и попросишь не беспокоить, в дверь начнет ломиться нетрезвое тело, перепутавшее этаж, было, да. А вот сейчас, лег в 9 вечера и до 5 утра меня вообще никто не тревожил. Прямо мистика какая-то. Выспавшись, да по хорошей, слегка прихваченной легким заморозком дороге ехать было легко и приятно. Нет, конечно, не без приключений, петляя на коротком пути по деревням в темноте особо не разгонишься. К тому же чуть было не заехал не туда. Какой-то большой сарай, что служил мне ориентиром, по какой-то причине исчез, и я пропустил нужный поворот. Но, к счастью, быстро понял, что еду не туда и вернулся. А вот на тракте Могилев, Минск разогнался как следует. Ну, а почему бы и нет? Накопитель в автомобиле и мой резерв полны под завязку, дорога почти пустая, фары яркие, красота. И, поскольку усталости не чувствовал, в Березино остановился совсем ненадолго, буквально залить в себя горячего чаю со свежей выпечкой и, как ехидно прокомментировал дед, слить чай предыдущий, отработанный. Решил, что еще в Дукору сверну, если что, там от тракта до знакомой кафешки около версты всего. В Минск в итоге приехал буквально через четверть часа после Влада, и очень вовремя, как раз чтобы успеть перехватить попытку вскрыть бочонок с аквитой для досмотра на предмет контрабанды. К счастью, удалось доказать, что после вскрытия заделать обратно как так и было не получится, Меня в этом поддержали и некоторые свидетели спора, с примерами. А уж после этого донести мысль, что дарить королю выпивку в початой таре, как минимум рискованное дело, было проще. Так уж прямо и королю. Вот, в письме из посольства четко сказано, что ему самому, на день рождения. Я, правда, сомневаюсь, что он этот подарок увидит, или хотя бы узнает о нем, там таких дарителей будет не одна сотня, так что местное министерство двора, или как оно у них называется, куда-то пристроит, но официально, да, королю. Надо сказать, что выглядело все великолепно. Получив дополнительно вторую половину дня в пятницу, викентьевцы под общим руководством Клима занялись оформлением и украшательством. Бочонки снаружи стилизовали под обшивку драккара. На стыке клепок один наклеили паклю, потом все это дело аккуратно, чтобы не нагреть содержимое, обожгли и покрыли морилкой. Я даже тихонько спросил Влада: «Морилка внутрь не попадет, а то что-то мне страшновато». «Нет, все нормально, мы проверяли на таких же бочонках, один пустой взяли, второй с водой. Мы морилки чуть-чуть совсем взяли, мазануть немного, на полмиллиметра даже не проникает. Ну, смотри у меня, если что, под топор оба пойдем. Да нормально там все, не сомневайтесь даже. А самое главное, на зачерненные бока нанесли в два цвета, серебром и золотом, изображение рысюхи. Такое же, как на этикетках и похожие на гербовые знаки на дверцах автомобилей. Кто рисовал? Труда. Кто? Родственница Клима нашего, Труда Викстрем. Сестра, вроде, младшая, от второй жены их бати, или что-то такое. Рисует здорово. Так, из головы что-то придумать, вроде как нет, а что перед глазами видит, как фотографию все равно делает. А ты, вижу, с ней уже неплохо познакомился. Да не, что вы, ничего такого, я ж как управляющий, с новым человеком разобраться. Да и не говорит она почти по-нашему, я на их языке не бум-бум, так, по-немецки оба еле-еле. Ну, и брат ее иногда помогает с переводом. Ага, ничего такого, конечно, судя по оговоркам, как минимум беседуют они регулярно. Ох, как бы не возник на ровном месте конфликт между моими управляющими, под лозунгом «Кто тут сестренку обижает?». Но это вопрос будущего, причем только вероятного, причем, надеюсь, маловероятного. Между тем время подошло к оговоренному, ко мне в фургон сел представитель жандармерии, переодетый в форму почтового ведомства, и мы колонной покатили по Захарьевской к губернаторскому саду, восточнее которого, через дорогу, располагались кварталы с дипломатическими представительствами. Рядом с военным госпиталем, между прочим, через квартал от него на север. Кстати, можно будет заехать, поблагодарить доктора. И не можно, а нужно. На входе в посольство Скандинавского союза стоял важный, как генерал, привратник, который посмотрел письмо и вызвал по внутренней связи представителя Норвегии. Когда тот вышел, минут через 10-15, я точно не засекал, пришлось каяться, извиняться за задержку, в предпоследний день приехали, и валить все на почту, которая письмо потеряла. Простите, работники почты, за поклеп и навет, но, с другой стороны, вам не привыкать. Рядом стоял ряженый минский жандарм, тоже каялся, а его могилевские коллеги, видимо, активно икали всем составом. После окончания ритуалов и переплясов, дипломат аккуратно осведомился, где, мол, подарок-то, или мы отказ привезли, такой толпой, так в кузове, в пикапе, где ж еще-то. Норвежец подошел, заглянул внутрь, посмотрел на меня, в кузов, опять на меня, подумал, опять окинул взглядом груз и попросил заезжать внутрь, а сам пошел договариваться на воротах, чтобы открыли. Жандарм, который и так порушил конспирацию, деловито забравшись обратно в салон фургона, решил ее окончательно похоронить и двинулся к пикапу, вроде как помогать. Ой, дурак, хоть и не такой клинический, как могилевские, но тоже хорош. Судя по ехидному взгляду дипломата, в ведомственной принадлежности почтальона он уже сориентировался, разве только сомневался в том, какая именно спецслужба за ним стоит. Выгрузили все при помощи почтальона быстро. Да что там и выгружать-то было. Один бочонок беломорской на 4 мерных ведра, то есть 48 литров, по запросу, два двухведерных с Налибокской и Черноморской, которые в первый раз не передавали, а сверх того две дюжины бутылок, в том числе с удачными образцами тех видов, которых сделали понемногу, три бочонка и две фанерных коробки. Рассказал все норвежцу, который записал сказанное в блокнот, будто этикеток ему мало. После ритуала прощания вышли на улицу. Я прислушался к себе, после чего обратился к спутникам. Предлагаю заехать на обед в ресторацию на Немиге. Но до того мне нужно в госпиталь заскочить, поблагодарить доктора, который почти 2 года назад меня тут из запчастей обратно собирал. Можете или сами на пикапе ехать, или меня подождать немного. Жандарм, приятно меня удивив, согласился подождать. Или просто не хотел поднадзорного из поля зрения выпускать рядом с консульством, но это уже паранойей попахивает. Лазицкий меня узнал сперва только по диагнозу, но потом и личная беседа получилась, хоть и недолгая. Я преподнес ему набор аквита из 6 бутылок, Влад по моей просьбе брал с собой в запас на случай, если разобьется. Вот, это правильный букет, это я понимаю, а то порой как нанесут пионов с жасмином 2, не продохнуть в кабинете. А вы табличку на дверь повесьте, доктор цветы и конфеты не пьет. Немного посмеялись над шуткой, потом обсудили пригодность конфет на роль закуски. Затем доктор решил внимательнее рассмотреть презент. ХМ Аквита, интересно, своего производства, что ли? Да, с того завода, на котором меня тогда порвало, он мне как вир отошел. По традиционной скандинавской технологии, в их консульстве оценили. Сейчас вот такую же по их просьбе в подарок на день рождения норвежскому королю передавал. Наученный опытом я, не дожидаясь выражения недоверия, протянул Александру Семеновичу письмо, отчеркнув ногтем нужное место. И правда, для короля просит. Надо же, чего только в мире не бывает. На этом и расстались с доктором. Конечно, главную и определяющую роль в моем спасении сыграла Рысюха, моя очаровательная богиня, но и Лазицкий тоже немало приложил труда и знаний. На обед, изрядно запоздалый, как по мне, повез и жандарма, и Влада в то самое заведение для своих, что около пожарной части. Не для того, чтобы кому-то что-то показать или доказать, а просто не знаю других мест в Минске, где можно нормально пообедать за вменяемые деньги, разве что многочисленные заведения около университета. Вот еще, кстати, как-то многое у меня с пожарными или рядом с ними крутится в последнее время. Ряженый в почтальона жандарм удивленно посмотрел на меня, когда я пристроил фургон с пикапом в тупичке рядом и уверенно направился ко входу. Пришлось пропустить Влада вперед и показать почтальону свое удостоверение. «Так вы из наших?» «Почти. Лаборатория ни к одному отделению не относится. Мы в прямом подчинении начальника управления, но ведомство одно. От этого выходка ваших коллег особенно обидной получилась». Собеседник только вздохнул. «Понимаю, он тут ни при чем совершенно, а за чужую выходку отдувается. После обеда мы с Владом третий раз поехали колонной по Захарьевской, в направлении Борисовского тракта. Младший из Беляковых хотел по случаю навестить дядю Валешкина, потому до Смолевич нам было по пути. Нет, конечно, с точки зрения маршрута лучше было обедать со студентами, а не мотаться туда-сюда по Минску, считай, через самый центр посреди выходного дня. Но требовалось вернуть жандарма откуда взял, просто из соображения элементарной вежливости, отправить его на конку было бы как минимум грубостью. Будь на его месте тот тип из Могилева, что мурыжил мое письмо, пытаясь не найти, так придумать компромат, так бы и сделал, и меня бы все поняли, но этот же ничем не виноват передо мной. В Смолевичах я, ополоснувшись с дороги, пошел к Пырейниковым, заказывать подарок на день рождения Мурлыкина. Идея его пришла в голову, когда я в учебных целях крутил в руках добытые с кенгуранчика макр, и тот дал довольно интересный отклик. Вот его, еще один, переделанный в накопитель, и кое-какие заказанные ранее у ювелира детали я и принес к Трофиму Ильичу вместе с эскизами. Задача простая, здесь ваша металлическая краска, кстати, отлично подойдет. Макр, ХМ. Сосед ушел к себе в лабораторию, минут через 15-20 вернулся. Да, действительно, хорошо подойдет для размещения управляющего контура. По сравнению с обычным растительным даст хороший прирост долговечности как минимум. Как догадались-то, Трофим Ильич, у меня же 2 стихии, не только металл, но и кристаллы. В учебных целях изучал, получил отклик и решил, что может подойти. Да, действительно, думаю, за недельку управимся, включая чехол и ремень для переноски. Отлично. По почте до 20-го дойти успеет, если заказной бандеролью с доплатой за срочность, то и раньше. Значит, так и сделаем. Белякову, Архипу Сергеевичу, отдадите, он всем остальным займется. Ну, разумеется, просто так уйти мне не дали, дела делами, а соседские отношения отдельно. пили чай, обсуждали новости, местные и могилевские, не все, разумеется. Про приключения письма из консульства я даже намекать не стал. Обсудили и молодого помощника, который пока вроде оправдывал ожидания, и вообще что угодно, кроме общих дел. Домой возвращался, когда уже темнело, с мыслью о том, что подарок тестю я придумал, но начинается сезон, дни рождения у всей женской части семьи Мурлыкиных. Причем у Маши это отягощено окончанием академии и подготовкой к свадьбе, а у Иры – окончанием гимназии. Впрочем, над поздравлением Ириски я уже работал. Изначально в планах было привлечь к этому делу Машу, но она вся ушла в подготовку к защите диплома. Пришлось выкручиваться при помощи директора гимназии тех, кого он отрядил в помощь. Подготовку к свадьбе же взяла в свои руки будущая теща. От количества вопросов голова шла кругом, благо, от меня требовалось только выбирать из предложенных вариантов и одобрять или, изредка, не одобрять предложенное. Мне, если честно, на все эти заморочки, церемонии и символы было, все равно, в общем, было, главное для меня сама Машенька. Но если им, женщинам и девочкам, подобное интересно и важно, то пусть играются, мне не жалко. Зато потом в каких-нибудь на самом деле важных вещах можно будет уступку получить. Ладно, дела семейные, ну, или почти семейные, это важно и порой даже интересно, но есть еще дела финансовые и коммерческие. А кроме того еще и подготовка к 200-летию фирмы, но она идет по плану. Тут все основные действия намечены и даже согласованы, которые этого требуют. Остается опять же выбирать варианты и оплачивать счета. Возле калитки встретил волчонка, похоже, он шел домой с дежурства. Поздоровавшись, спросил, озвучивая одно из опасений деда. Столичные коллеги еще не пытались отобрать себе новый автомобиль или добыть такой же. Минские, что ли, об этих в последнюю очередь переживать нужно? Я бы скорее переживал о соседях. Почему? Да снобы они там. В жизни не поверят, что где-то в провинции может появиться что-то стоящее раньше, чем у них. Я же в отчете указал об обновлении парка, зимой еще, и что? Что? Был недавно в Минске по делам, случайно услышал. Мол, переставили бочку с телеги на грузовик и радуются, что насос теперь с моторчиком. Понимаешь, вот такое у них представление о нашей красавице. Та же бочка, но на других колесах. Вот из Червеня, Логойска или Борисова коллеги скорее захотят, но пока деньги не найдут, завидовать будут молча. Пообщавшись с соседом еще немного пошел домой, к документам, которыми и занимался не только вечером, но и на следующий день до самого отъезда. Один так называются доски, из которых бочка собирается, если кто-то не знает, не заклепка совсем. Два то, что у нас называют жасмином, или садовым жасмином, на самом деле чубушник из семейства гортензиевых, к настоящим жасминам из семейства масличных отношения не имеет, кроме похожего запаха. Глава 19. Пока ехал в Буйничи, было время подумать обо всем, в том числе и о вроде как разрешившейся ситуации со вскрытым письмом и подозрениями в мой адрес. Сам факт вскрытия письма неприятен, что уж тут юлить, даже очень, но люди были в своем праве. Мало ли, вдруг на самом деле настолько обнаглели руководители резидентуры, что своим агентам указания прямо по почте шлют. Как раз в расчете на то, что никто в такую наглость не поверит. Но вот все остальное, это вот натужная попытка хоть в чем-то обвинить и опорочить, она просто не давала успокоиться, потому как подобные беспочвенные подозрения, почти уже переросшие в обвинения, это настолько на грани попрания шлихетской годности, что уже почти за нею. Дойди дело до обвинений, оскорбление было бы однозначным и несомненным, а сейчас, можно трактовать и так, и эдак. И вот эта неопределенность ситуации и моих дальнейших действий давила не меньше, чем обида. Порою даже мелькала мыслишка о том, стоит ли продолжать сотрудничество с жандармерией, или искать какую-то другую службу, но моя очевидная польза и востребованность в качестве эксперта все же были аргументом. В конце концов, те люди, что пострадают из-за моего ухода, они передо мной ни в чем не виноваты. Да и служить где-то как-то надо, пусть у меня сейчас, как у последнего в роду, и есть некоторые послабления. В нашем мире, по выражению деда, такая порнография, как указ о вольностях дворянских, не публиковалось. Тот еще документ, хотелось бы посмотреть, издалека, как кто-то принес бы подобную бумагу на подпись к речету. Надо же придумать, оставить себе все права и привилегии, одновременно избавившись от всех обязанностей. У нас так, если ты дворянин, кто изволь служить империи, на военной ли службе, на гражданской, или иным образом. Захочешь пожить для себя или полностью уйдешь в дела рода, для начала поинтересуются, может, тебе в купеческом сословии лучше будет. Понятное дело, что лишить кого-либо родового перстня, не во власти смертных, это определяется волей бога-покровителя, но вот лишить титула, или отказать в аренде государственного имущества, включая те же деньги, или вовсе поражение в правах оформить, это всегда пожалуйста. Правда, если род большой, то служить не обязательно всем, есть некий порог, или квота, если угодно. То есть род служит, а каждый конкретный родич уже не обязан. Так, надо, наверное, по порядку или даже на примере. Скажем, в роду есть 30 взрослых, не считая малолетних и престарелых. 20 человек служат или работают, трое, числится на службе, время от времени отправляя некие обязанности, тогда оставшиеся семеро, могут заниматься делами рода, никто косо не посмотрит. Правда, в основном это или няньки при детях, или бестолочи, никому не нужные или, наоборот, особо ценные специалисты, которые работают на интересы рода и их не хотят отпускать на сторону. Цифры тоже очень условные, многое зависит от того, на какой должности и в каком чине служат члены рода, от их личной силы и прочего. Грубо говоря, один капитан стоит трех унтеров, пару которых можно и отпустить, пока он служит. Кстати, у Беляковых тоже вопрос службы скоро возникнет. Пока они были родом потомственных слуг и находились в услужении, все было в порядке и соответствовало приличиям. Но сейчас они стали дворянами и должны это социальное положение, так сказать, отрабатывать. Конечно, род совсем новый, несколько лет им для того, чтобы начать соответствовать новому статусу дадут, но начинать уже надо. Разумеется, и просто бездельников среди дворян хватает. Кто вместо себя заместителя выставляет, вкупе со взяткой или взаимной услугой, кто болеет старательно чем-нибудь невнятным, типа воспаления печеночных миндалин, или еще какую уловку выдумывают, но то по большей части ненаследные отпрыски богатых родов, для наследника не служить или болезнь, реальную либо мнимую, выставлять на всеобщее обозрение, позор в любом случае. Папа мой, например, после Магуча закончил еще и военное училище, выпустившись оттуда унтер-офицером, после чего служил в одном из трех пехотных полков, которые стоят в Бобруйске и вокруг него. Дослужился до прапорщика, то бишь, вышел в офицеры, а потом был отправлен в запас, как единственный кормилец, до моего совершеннолетия. Конечно, вряд ли бы его призвали дослуживать оставшиеся 2 года после такого перерыва, но числился он в запасе, а не в отставке. У нас в академии с 3-го курса военное дело начинается, вместо уроков фехтования, будет несколько дисциплин, по каждой внутренние зачеты, а экзамен один общий. И на практике начнется изучение и освоение настоящих боевых конструктов, а не одних только мелочей наподобие стихийных пулей базовых щитов. На выпуске, если сдам все успешно, сразу получу погоны прапорщика, для подпоручика надо специальное высшее военное училище заканчивать. И вот тут мои корочки пусть внештатного, но служащего отдельного корпуса жандармов пригодятся, можно будет получить звание в корпусе, равное прапорщику, и засчитать отработанное время в выслугу, да еще и с преимуществами, даруемыми высочайшими благоволениями. Мы в лаборатории так прикинули, что через 1/2 года после выпуска, раньше нельзя, ценз просто так не обойдешь, смогу получить следующее звание, по выслуге, а это уже следующий классный чин. И терять это все, помимо уже упомянутой реальной пользы от меня, из-за обиды на какого-то не то дурака, не то сволочи, или даже нескольких таких. Вот морду бы набить, даже не дуэль, а именно что по мордасам надавать, это было бы здорово. Но несбыточно, увы, ибо обидчик, на службе, а потому лицо неприкосновенное. Кстати, и с дуэлью тоже пролет, по той же причине. А вот и Дукара, скоро пора с тракта Смолевичи, Смиловичи сворачивать налево, на шоссе Минск, Могилев, пусть где-то и ворчит, что это шоссе больше на ухоженный проселок похоже, а прежней дороге, видимо, на роду написано быть ушатанной во всех мирах. Не знаю, по-моему, он наговаривает. Хотя, если подумать, какими должны быть дороги, по которым можно ехать не торопясь, где-то соточку и сравнить с имеющимися, где больше 40 не на всяком автомобиле разгонишься. Ехал еще недолго, не устать, не проголодаться не успел, но ритуал остановки на чай в Дукаре выполнил. На то он и ритуал, пусть мною самим для себя придуманный, и не отменяющий ритуал в Березино. Только выйдя из чайной вспомнил, что хотел ведь еще в Дубовый Лог заехать, с рутинной проверкой. Но дел, требующих моего непременного личного присутствия, там не было, а с задачей не дать расслабиться сверх допустимого Егор Фомич сам справляется отлично. Опять же, если будут значимые новости, он мне о них расскажет. Но сам факт того, что я забыл о своих планах, показывает, как я переживаю из-за случившегося. Лучше, пожалуй, больше так глубоко не задумываться, а то еще аварию устрою или сверну не туда. Ага, в себя придешь где-то между Слуцком и Пинском, владельцем огуречной плантации с женой и тремя детьми. Я столько не выпью. Чем дальше, тем проще получается находить общий язык с дедом, но не могу сказать, что это меня всегда радует. Кстати, о размышлениях. Есть вопрос, связанный со свадьбой, который я теще не доверю, а именно, где мы после этой свадьбы будем жить. Запереть молодую жену в Дубовый Лог и там бросить одну – очень плохая идея. Поселить в Смолевичах, с Беляковыми, лучше, но не намного. Оставить жить с мамой и приходить в гости – тоже плохо. Дед уверяет, что самый худший вариант, дающий максимальный шанс на то, чтобы испортить отношения и с женой, и с тещей. Пока склоняюсь к мысли или снять на пару лет домик в южной части Могилева, если Маша устроится после выпуска работать в городе по специальности, или, в моей академии, можно тоже арендовать домик, точнее, половину его, для семейных студентов есть такая возможность. Правда, с учетом очереди из желающих, лучше сперва получить титул, для повышения шансов, или сделать еще что-то очень хорошее для ректора, да, ну, или попробовать выехать на прежних заслугах. Однако, прежде чем идти к ректору, нужно посоветоваться с Машей, а она ни о чем, кроме своей дипломной работы, говорить не хочет и не может. Да и там все разговоры сводятся к переживаниям и пережевываниям одного и того же по 315-му разу. Никаких нервов не хватает с ней общаться, потому что никаких доводов не слушает и не слышит, в принципе. Вообще непонятно, что с ней делается, и Екатерина Сергеевна, и Василиса уверяют, что она раньше никогда такой не была, ни при выпуске из гимназии, ни при поступлении в академию. Как все равно проклял кто. Эту версию, кстати, тоже проверили, и теща лично, и приглашенные ею специалисты, подлив Маше за обедом снотворного, некоторые проклятия содержат компонент, который заставляет носителя избегать обследования любой ценой. К счастью, ничего такого не нашли, или, может быть, к сожалению, сняли бы и все, а то так и осталось непонятным, что с ней творится такое. Ну, в первых числах мая та самая предзащита, что-то вроде генеральной репетиции со зрителями, в лице комиссии не только, выступление, которое они и готовят. Надеюсь, после этого она хоть немного успокоится, а то уже не то, что сил нет терпеть, просто страшно за нее становится. И дед еще, со своими советами, как, мол, переключить на другое. Часть из них не даст реализовать теща, а часть, просто суицидные какие-то, да и в эффективности их я что-то сомневаюсь. В среду был в лаборатории, задач накопилось что-то многовато, пришлось ехать прямо с занятия и сидеть там до темноты, что, строго говоря, для первой половины апреля не показатель. А перед самым уходом со мной опять связался по мобилету Мурлыкин. Прямо дежавю какое-то, право слово, аж заныло внутри, как вспомнил прошлый четверг. Но голос тестя на этот раз был спокойный, даже удовлетворенный, так что есть надежда, обойдется без новых неприятностей. Василий Васильевич кивнул мне в знак приветствия, не отрываясь от какой-то бумаги, и бросил: «Подожди минутку, сейчас пойдем». И действительно, через несколько секунд тесть поставил свою подпись на изучаемом листе, убрал все бумаги в несгораемый шкаф и повел меня по смутно знакомому маршруту. Точно, на прошлой неделе во второе отделение так шли, но в корпусе этого подразделения мы поднялись по лестнице на второй этаж и зашли в явную приемную, на двери которой, как и на внутренней двери, предположительно, в кабинет начальника, не было никаких опознавательных знаков. «У себя?» – спросил Мурлыкин секретаря и, получив утвердительный кивок, без стука открыл дверь. «Ага, понятно, дверь двойная, в наружную можно стучать, пока не устанешь». Но и во внутреннюю будущий тесть стукнул пару раз для приличия и вошел, не дожидаясь ответа. «А, Василий, привел бойца?» «Да, Леонид Порфирьевич, вот он, Юрий Расюхин. Обижаешься еще?» «Да», хозяин кабинета встал, застегнув все крючки и пуговки на мундире, после чего обратился ко мне: «Господин Расюхин, Юрий Викентьевич, я, барон Буслаев один, Леонид Порфирьевич, начальник второго отделения управления отдельного корпуса жандармов по городу Могилеву и Могилевской губернии, приношу самые глубокие и искренние извинения от лица службы и от себя лично за неподобающее поведение моих подчиненных. Также обещаю, что эти сука ХМ, что виновные будут должным образом наказаны». Я встал на ноги еще при обращении ко мне лица, много старшего и по возрасту, и по чину, сейчас же одернул форму и, встав во фрунт, ответил: «С глубокой признательностью принимаю ваши извинения и уповаю на вашу справедливость в отношении виновных. А что еще делать-то, если целый генерал лично извинения приносит, то не принять их, как минимум нанести оскорбление уже ему». Хозяин кабинета сел на свое место, вновь расстегнув верхние крючки на мундире. Хорошо быть генералом, можно позволить себе нарушение формы одежды, хотя бы у себя в кабинете и не на глазах подчиненных. «Ну, что, Василий Васильевич, теперь ты удовлетворен?» «Да, Леня, полностью. Можно подумать, я бы без твоих номеров не извинился. Тем более, что в последний год это делать приходится слишком часто. Ладно, сейчас, дурацкая активность почти прекратилась, а прошлой зимой, вспомнить страшно. Английских агентов ловили и жук, и жаба, и мои придурки подчиненные. В январе, по горячим, так сказать, следам на вокзале отловили Виконта С. Виконта, в общем, тот ехал из Риги в Одессу, через Оршу, по Рижско-Орловской, да, и вышел на перрон, размяться, в английском твидовом костюме, кепке с ушами и тростью. В общем, прямо с перрона его и уволокли два дебила. Буслаев сокрушенно посмотрел на нашу с тестем реакцию и продолжил: «Вот вам смешно, а я только на извинения 2 недели потратил, включая встречу с графом отцом и не только». И голос сорвал. Потом летом настоящего иностранца поймали, и он на самом деле оказался виновен, хоть и не в том, в чем обвиняли. 2 недели эти придурки его допрашивали и докладывали, что англичанин не идет на сотрудничество. Мол, под психа косит, с серьезной мордой какую-то чушь несет бессвязную. Типа шахты, начальник, говядина кончается. А на каком языке он это нес-то? Мои решили, что на английском. Деда аж разрывал от нетерпения, и я уступил его напору. Это в оригинале, получается, должно было быть что-то вроде майнис, чиф, бифиндит, может, бифиндит, и не чиф, а шиф. Тогда это по-немецки получается: мой корабль находится в ад. Нормальному человеку пару минут хватило. Василий, честно, завидую, где ты себе толковых подчиненных находишь. Юра не мой подчиненный, а Пискарского. Мне он зятем приходится, будущим. Да неважно, вот с кем приходится работать 2 недели, они его и так, и эдак, упорно считая англичанином только потому, что ловили английского агента, и плевать, что поймал немецкого контрабандиста 2. Звучит, как анекдот, а окажись это не нарушитель, а честный турист или, паче того, дипломат. Буслаев сокрушенно покачал головой. Вас, кстати, эта же сладкая парочка обвинять пыталась. Эти гении подумали, что компенсировать штрафы за постоянные залеты может только премия за пойманного шпиона, и решили использовать новый метод охоты. Посидели в гостях мы еще 20 минут, тоже рассказав по паре байк, призванных доказать Леониду Порфирьевичу, что придурков хватает во всех службах, не все они собрались во втором отделении, после чего Мурлыкин раскланился, ну и я с ним за компанию. Домой, с учетом всех хождений, выехал как минимум на 40 минут позже, чем собирался, зато закрыл одну из мучивших меня проблем. Я понимаю, что схема идиоты подчиненные не новая и действует на всех уровнях, от бригады землекопов до высшего уровня, пресловутого царь хороший, бояре плохие, и не только после того, как дед объяснил. Но факт есть факт, целый генерал извинился лично, между нами такой разрыв в статусе, что не принять извинения было невозможно, а раз так, то обида искуплена и честь, моя личная и рода, восстановлена. В эти выходные никуда не поехал, даже в Могилев, Маша в 10 утра побежала на еще одну репетицию, просила не мешать и сказала, что вернется поздно. И, главное, на самом деле, на репетицию. Я не следил и не проверял, просто мне Ульяна Неесытева позвонила с вопросом, не могу ли я унять свою озверевшую невесту. Решил просто поваляться на диване, книжку почитать, может, в тир сходить вечером. Спокойно полежать не дали, подтянулся в гости Леха Старчик, потом наш француз, Как-то завязался разговор, потом пришел Козюлин сразу с двумя девчонками. Слово за слово, решили отметить субботу, а я подумал, почему бы и нет. Все ненадолго разбежались за закуской, я за выпивкой не пошел, холодильный шкаф в комнате и так был заряжен. Сидели, гуляли, особо не шумели. Потом я вспомнил, что сегодня день рождения у норвежского короля. Мол, узнал в скандинавском консульстве, куда Аковиту возил, для отправки в Норвегию. Выпили за здоровье новорожденного, разумеется, той самой Аковиты. Потом решили, что пить за чужого монарха, не выпив за своего, и выпили за государя-императора. Два раза подряд, чтобы ему обидно не было. Потом, за великого князя. Потом выпивка в шкафу начала заканчиваться, но нас было уже 15 человек, пятеро из этого количества сбегали к себе за добавкой, я даже не успел предложить сходить к фургону, где было много интересного. Потом, опять вспомнили про норвежского короля, в противовес этому затеяли петь гимн империи, потом сразу же, старинный гимн великого княжества, вроде даже неплохо получилось. Потом выпили за песню, которая и зовет, и ведет. Потом, отдельно, за великую силу искусства. Потом решили снова выпить за Кречета и его норвежского коллегу, хотя какой он, правитель части унии, коллега нашему императору, но оказалось, что нечего. Помню, пошли к фургону. Там нашелся ведерный бочонок аковиты, который тоже прихватили с собой. Потом всем показалась хорошая идея поставить бочонок на табуретке напротив входа на этаж, вооружиться черпаком и несколькими чарками и наливать всем проходящим мимо, кто согласится выпить за государя-императора и за день рождения короля Норвегии. Ну, и сами эти тосты поддерживали, по очереди. Дежурные по этажу видели явное и грубое, как я осознал впоследствии, нарушение дисциплины, но запретить выпить за императора боялись, как бы самим неприятности не получить за такое. Когда бочонок закончился, пришли наши девушки и сказали, что они обновили закусь в комнате и принесли еще еды. Там, расчувствовавшись от того, как о нас заботится в столовой и не только, выпили за здоровье нашего ректора, графа Кайрина, потом за губернатора и по нарастающей, за великого князя и за государя-императора, снова два раза, а затем за младенчика из Норвегии. В общем, пьянка получилась на редкость монархическая и верноподданническая, может, потому нас не разогнали и даже замечания ни одного не сделали. Возможно. В воскресенье проснулся ближе к полудню, убедился, что у меня в комнате ночевали трое, но ни одной девушки, которые могли бы скомпрометировать меня перед Машей, и понял, что жизнь продолжается и жить, собственно, хорошо. Один кто такой Бусил знают, наверное, все. Для тех, кто не все, это аист йод. Два это калька с исторического анекдота, претендующего на достоверность. Поздней осенью 1914 бдительные граждане обнаружили и при помощи местных властей поймали немецкого шпиона, который оказался сотрудником английского посольства, имевшим неосторожность продемонстрировать окружающим наличие монокля и подтяжек, каким-то там помощником военного атташе, который ждал на улице, пока его сопровождающий что-то там покупал в лавке. В общем, половина полиции искала пропавшего дипломата, а вторая допрашивала немецкого шпиона, который психом прикидывался. Глава 20. С понедельника, 14 апреля, возобновились строительные работы в дубовом логе, строители сочли грунт полностью оттаившим и вернулись к тарифам теплого времени года. На нулевом уровне должна была быть середина февраля, но зима оставалась очень мягкой, скорее уже похожей на раннюю затяжную весну. Ночью был устойчивый минус, но не сильный, порядка 5 градусов, а днем температура болталась около нуля со склонностью скорее свалиться вниз, чем ползти вверх. Строители ругались, мол, такая погода хуже всего, днем вода затекает во все щели, а ночью замерзает, рвет конструкции и отдирает от стен штукатурку, образуя под ней воздушные карманы. На первом уровне погода не сильно отличалась от лица, так что строители, попросив разрешения на активацию моего защитного купола, стали пробивать ход из портальной камеры на поверхность, пока только пешеходную лестницу. Трудовик Стрём подала прошение о смене подданства, указав наличие имеющих подданство империи родственников, получила одобрение и вскоре должна была приехать в Могилев за паспортом на имя Гертруды Эдуардовны Викентьевой. С такими именем-отчеством только воспитательницей в женском пансионе работать, как мне кажется, или старшей медицинской сестрой. Поручителем автоматически выступили родственник и работодатель, то есть, Клим и Влад, мое участие в процессе не понадобилось. В среду съездил на службу, в лабораторию. Заявок было кратно больше, чем две недели назад, но Пискарский большую часть развернул с комментарием, что, мол, весеннее обострение бывает не только у пациентов психушки, но и у тех, кто пока что успешно обманывает психиатра на медкомиссии. Тем не менее, если на прошлой неделе у меня было 8 анализов, из которых только 2, на количественный состав смеси, а еще в 3 сложность была только в мизерности количества исследуемого вещества, то на этой неделе отработал 14 заявок, из них 1, на сложный сравнительный анализ и 3 на количественный состав. Самый сложный запрос потребовал оформлять заключение на 17 листах, не считая преамбулы и ссылочной на нормативы части, того, что дед, а с его подачи при моем посредничестве, и вся лаборатория, называет стандартное заклинание от злых духов. Пришлось часть заключения оставить в черновиках, следователям, чтобы сделать выводы и начать работать, и этого хватало, а в четверг ехать еще раз, заканчивать оформление бумаг. На этот раз не в первый, ни во второй визит меня никто никуда не вызывал, что не может не радовать. Зато при возвращении в академию получил сообщение, что на пешеходной проходной меня ждет посылка. Это пришел заказанный у Пыренникова подарок на день рождения тестя, который не пропустила бдительная охрана, мол, подозрительный несертифицированный артефакт. Хорошо, хоть идею уничтожить на месте отложили до выяснения. Распаковал, показал, объяснил, но чересчур бдительный начальник караула требовал какую-то бумагу, причем какую именно, сам не знал. В итоге я плюнул, вышел на лицо, выбросил упаковку в ближайшую урну и вернулся с подарком, пристроенным по назначению, а сторожу заявил, что это уже не подозрительное почтовое отправление, а личная вещь дворянина со всеми втекающими и вытекающими. Кажется, я сломал его, дядька стоит неподвижно, только брови шевелятся. А в пятницу снова вызвали на проходную, принесли заказное письмо с уведомлением, причем служительница почты наизнанку заходить отказывалась категорически. Интересно, кто и что пишет. Оказалось, из все того же скандинавского консульства, историю с которым я искренне считал закрытой. Приглашают в понедельник для вручения каких-то документов, для чего из столицы приезжает специально уполномоченное лицо. А как? Пришлось бежать в деканат и отпрашиваться с занятий на понедельник. Немного о северянах. Скандинавский союз, Уния Швеции, Норвегии, Дании и Исландии – довольно забавное государственное образование. Во главе каждого из 4 государств стоит свой монарх, 2 короля, конунг и ярл. Почему-то островитяне своего избираемого монарха именуют именно так, а не конунгом. У каждого свои деньги, свои законы, пусть и почти одинаковые, но очень прозрачные внутренние границы и общая внешняя политика. Посольство их сидит, разумеется, в столице империи, но в главных городах автономии или удаленных регионов они, как взрослые, держат консульство. Минское, например, насчитывает всего 10 человек и занимается, представляет интересы союза в западной части империи, от Балтики до Черного моря и от Смоленска до германской границы, а не только в Великом княжестве. Из 10-х 6 – дипломаты, 2 шведов, собственно консул и атташе, и по одному атташе от 3 других государств, плюс общий на всех секретарь. Кроме дипломатов, 4 работника. Повар, садовник, он же истопник и дворник, переводчик и горничная. Ну, и охрана, состав и численность которой не разглашалась, тогда как список сотрудников, прости, висел в караулке на входе, чтобы посетитель мог сказать, кто именно ему, или ей, нужен. Честно говоря, я так и не определился, то ли у скандинавов очень мало интересов в западной части империи, то ли работники консульства, настоящие герои труда. Немного подумав, прямо из деканата связался по мобилету с Мурлыкиным, поскольку контактов Буслаева мне никто не давал, и спросил, не будет ли начальник второго отделения, либо его минский коллега, иметь какие-то вопросы и предложения. Будущий тесть перезвонил через 10 минут и довел официальную позицию ведомства. Отдельный корпус не интересуется объемами и условиями розничного и мелкооптового экспорта крепких спиртных напитков. А как, дед подбивал спросить, как насчет пива, но я не настолько балбес, чтобы на самом деле спрашивать такое. Баба с возу, кобыла в курсе, как говорится, но поеду я заранее, чтобы прибыть не вымотанным дорогой, а отдохнувшим дома, причесанным и наутюженным, на всякий случай. Человек, вон, специально для встречи со мной, Знать бы еще, за каким лешим, из столицы едет, надо отнестись с уважением. В пятницу позвонил Маше. Она не то простонала, не то прорычала в трубку что-то вроде: «Я не могу, у меня нет времени, у меня ничего нет, вот, с ней поговори пока». И всунула переговорный амулет Ульяне. Та сразу перешла к делу. «Привет, твоя Мурка окончательно с катушек съезжает, делай что хочешь, но чтобы 25-го пройти предзащиту, надо, чтобы ее 24-го в дурку не увезли. Я предупредила». Пришлось крепко подумать и развивать бурную деятельность, что вылилось в серию звонков по мобилету и поездку в Могилев, с визитом по трем адресам. В субботу утром я пришел в квартиру Мурлыкиных, когда Маша уже собиралась выходить. «Юра, я убегаю, на репетицию пора». «Подожди, давай потом, а, у меня для тебя от профессора письмо, по поводу сегодняшней репетиции». «Разумеется, я знал, что там, в запечатанном конверте, при мне ведь писалось и при моем участии. Приказ, в субботу, 19 апреля, все репетиционные залы будут закрыты, совсем, на замок, все, вообще, да, на весь день, нет, никто не откроет, даже на полчасика, я забрал все ключи, приказываю». «Первое. Провести дни отдыха, выходные, за отдыхом. Второе. В выходные дни запрещаю любые занятия, а также обсуждения, связанные с дипломными и иными профессиональными работами. Дата, подпись, круглая гербовая печать. Все по-взрослому, все как положено». «Это что, шутка такая? Не смешно». «Не смешно, потому что никаких шуток. Но у меня же ничего не готово». «Профессор говорит, что не готова у тебя только ты. Значит, мне нужно больше отдыхать». «Ты не готова, потому что замучила себя, довела почти до ручки. Вон, маму спроси, ты к началу предзащиты в больницу загремишь, с физическим и нервным истощением. Ай, ты ничего не понимаешь, возможно, но профессор понимает, и он на самом деле все запер и унес ключи. И никого сегодня не будет из вашей банды, всем запрещен вход на территорию академии». К разговору подключилась Екатерина Сергеевна. «Вот-вот, слушай умных людей, и я тебе, не только как мать, но и как одаренная природа говорю, остановись». В общем, еще минут 15 уговоров, и Маша сдалась. «Ладно, но я проверю, насчет академии, я даже подвезу, прямо до ворот и обратно, потому что там закрыто, а после и до театра, у меня два билета вложу на сегодня, но я же не готова». «Ничего, билеты на вечер, подготовиться успеешь». Получивший при заступлении на смену соответствующие инструкции охранник не пустил Машу на территорию учебного заведения с формулировкой «не велено». Мурка не столько задумалась, сколько растерялась, и ее удалось увлечь в сторонку. «В общем, весь день я потратил на то, чтобы растормошить свою невесту, провел ее по всей программе, сочиненной при участии тещи и Василисы». И к вечеру Маша оттаяла. Уткнувшись куда-то под мышку, она призналась: «Я просто боюсь экзамена, нет, другого. Смотрю на тебя и сама себе завидую. У тебя и песни, хоть для нас, хоть для бала. У тебя и награды, и деньги зарабатываешь, и разные самые заводы устраиваешь. И на службе ты нужен. От папы слышала, как все радуются, что ты у нас учишься и работаешь. И даже изнанка своя есть. Закончить стройку, и настоящим владетельным лордом станешь. И тут я, студентка, у которой ничего своего, которая ничего не добилась. Мне страшно, что ты найдешь себе кого-то лучше. Хочу хоть чего-то добиться, сделать хотя бы учебный спектакль идеально». «Эх, Машенька, ну как можно найти кого-то лучше, если такого просто не бывает? Я не собираюсь устраивать какие-то конкурсы и соревнования за звание жены, знаешь почему? Нет. Потому что мне нужна не та, которая больше очков заработает, а та, которая, ты, и никто другой не нужен, и доказывать мне ничего не надо. То есть, тебе все равно, какая я, чего я могу добиться. Просто клуша домашняя, да. Вот ты сейчас вообще глупости говоришь. Помнишь, когда на нас твари те напали? Клуша бы в лучшем случае завизжала, или просто не поняла, что происходит, до самого конца. А ты оценила угрозу? Указала на опасности, прикрыла спину, перебив половину врагов. Настоящая боевая подруга и достойная жена, как ты выразилась, владетельного лорда, у которого владение в чужом диком мире. Вот как, именно, и не только это. Твой идеальный слух, да, у меня получается сочинять что-то, похожее на песни, но песнями в полном смысле слова их делаю не я. У меня нет музыкального образования, я не могу и не умею записать мелодию, Тем более, сделать разбивку на несколько инструментов, да и сами их подобрать. Ты, если захочешь, сможешь стать полноправным соавтором, ХМ. А самое главное, это то, что ты для меня уже, родная. Ты уже моя, для меня, часть меня. Вот ты свою ногу поменяешь на другую, на 10 сантиметров длиннее. Ах, значит, у меня ноги короткие. Женская логика, во всей своей красе. Но, судя по голосу, это на не всерьез. Подействовала терапия. У твоих ног только один недостаток. И какой же это? А вот сейчас уже всерьез зацепило. Хе-хе. Слишком много всего лишнего на них надето. Кошак озабоченный. Мяу. Хорошо, что мы в ложе одни. Наши разговоры и возня никому не мешают. Вот если бы ты так не нырнула с головой в свои переживания по поводу, которого нет, заметила бы, что мне твоя помощь нужна. Да какая? Я Ириске подарок готовлю, и на день рождения, и к выпуску. Рассчитывал на тебя, но приходится самому выкручиваться. Так, давай подробности. Дал, почему бы и нет. Я не жадный, работой всегда поделиться готов. Вечером сдал Мурку на руки родным уже в виде живого человека, а не какого-то гомункула, каким она была еще утром. Завтра очередь Екатерины Сергеевны и Василисы держать Машу на этом свете, но я думаю, что после сегодняшнего разговора в театре рецидива в ближайшее время ждать не стоит. Теща была так удивлена и обрадована переменам в дочке, что даже на прощальный поцелуй, ушедший далеко за границу просто приятельского, внимания старательно не обратила. В воскресенье утром уже привычно поехал на выезд с изнанки и дальше, на Минское шоссе, в Червени, дальше в Дубовый Лог, а оттуда, домой в Смолевичи. Разница в том, что выезжал утром, нормальным утром, а не в такое время, когда непонятно, поздняя ночь это или она уже кончилась. Со временем выезда я тоже угадал. Движение на трассе было в основном в сторону города, мне навстречу. Правда, чуть не попал в аварию. Какой-то торопыга на авто, больше похожим на ящик с велосипедными колесами, решил обогнать купеческий обоз по встречной полосе и выскочил из-за холма мне навстречу едва ли не лоб в лоб. Будь расстояние чуть меньше, или если бы я по привычке, чтобы не пугать лошадей, не прижался вплотную к правой обочине, мы бы не разминулись. С учетом разницы в массе, прочности и высоте кабины над дорогой, мне пришлось бы восстанавливать две детали обшивки и выправлять бампер. Ну, возможно, еще менять разбитую фару. С моей тройкой в стихии металла, минут 15 работы, с восстановлением покрытия. А вот какие шансы были у встречного, мне даже думать больно. Но этот водитель, да, спасибо, дед, похоже, так и не понял, что по своей дурости чуть не убился сам и не попортил встречный грузовик. Во всяком случае, кулаком он тряс и что-то орал, явно не похожее на извинения. Испугаться, испугался, но вину возложил точно не на себя. А не успей я дернуть руль и выскочить на обочину, ничем махать ему бы не пришлось, разве что крылышками, вспоминая мифологию дедова мира.